Ели они на том, что смахивало на дверь отхезника. Обветренные деревянные подмости, опертые на столбики. Сатри боялся на них облокачиваться. Сидели на досках и шлакоблоках. Подбородок самой маленькой девчонки едва доходил до подмостей. У Сатри в голове ослабло от голода. Вот вынесли железный котелок и чайник, и сковородку хлебцев. В чайнике была какая-то грубая и волосатая зелень, такой раньше он ни разу не видал. В котелке белая фасоль. Он помешал, но ни следа жирного мяса не всплыло. Зыркнул на мальчишку за подмостями и начал есть быстрее. После ужина сидели у костра, пока девчонки мыли посуду. Старик вынес из-под навеса мягкую и засаленную Библию и раскрыл ее у себя на коленях. Когда посуду домыли, девчонки собрались вокруг, и старик принялся читать из нее вслух. Сатри сходил к реке и принес две банки пива. Открыл их на столе и перенес к огню, и протянул одну старику. При виде нее глаза у него вспыхнули в свете костра. «Господи помилуй! Да ты глянь!» — сказал он. Сатри повел в воздухе банкой и отпил. Пиво было холодным и горьковатым, и очень хорошим. Старик наклонил свою банку, чтобы тоже выпить. «Не смей читать Писание и пить это!» — сказала женщина. «Что?» «Ты меня слышал! Не смей читать Писание и это пить!» «Вот же гиена клятая!» — сказал Рис. «И не ругаться мне тут! Ты или это отложи, или пиво сперва допей!» Он огляделся посмотреть, не окажется ли кто за него. Сатри отошел к своему пригорку над рекой. Уснули они, как собаки, свернувшись в своих постелях на земле, пока не осталось от них россыпь темных бесформенных курганов под обрывом. Костер умер. Сатри скинул башмаки и брюки и лежал под одеялом. Река всю ночь разговаривала на отмелях. Какие-то собаки в безымянном отдалении за рекой устроили тарарам. Но они были далеко, и гавканье их, глушимое рекой, ощущалось на его слух потерянным и приснившимся. Наутро зашевелились и принялись завтракать едва ли не с первым светом. Тонкие лепешки жареного кукурузного теста с сахарным сиропом. Кофе по-прежнему не было. Старик взял девушку и отчалил вверх по реке, а Сатри с мальчишкой оставил на произвол судьбы. Сатри вычерпал из ялика воду и жестянку заложил обратно под банку и посмотрел вниз по реке. На сером лице течения стояло тысяча дымков. Немного погодя, из зарослей, застегивая штаны, выбрался мальчишка и подошел по берегу и забрался в ялик. «Ты готов?» — спросил он. Сатри посмотрел на него. Он сидел в носу лодки, положив руки на колени. «Может, швартовы отдашь?» «Сделаю что?» «Отвяжешь нас». Он выбрался и спустил конец с пенька и швырнул его в ялик и встал на носу на колени и оттолкнул их от берега. Сатри опустил весла в реку. Ялик толкнулся вниз по реке сквозь сваи пара. Из камыша, щелкая, взмыла цапелька. Мальчишка замахнулся на нее воображаемым ружьем. «Бам!» — сказал он. «Я видел, как по реке утки подымаются», — сказал Сатри. «Ух, вот будь у меня ружье, я б тут всех поубивал». Он смотрел вниз по реке, рассеянно ковыряя желтый прыщ, какими ему обметало весь подбородок. Немного погодя спросил. «А в работном доме ты за что сидел?» Сатри навалился на весла и оглянулся. Они вышли на быстрину, и там посреди реки были заросшие бурьяном островки. «Я был с парнями, а их поймали за то, что в аптеку вломились». «А зачем туда вламываться?» «Они хотели лекарств себе набрать. Пилюль. У них были сигареты и всякое. А я снаружи в машине сидел». «Наверное, мотор не выключал. На Васаре и все такое». «Я пьяный был». Мальчишка посмотрел на него, но Сатри отвернулся приглядеться к воде. За рекой на черных и залежных низинах пахал трактор, и над вспаханной землей лежал от кромки до кромки серпантин дымки течением и очерком самой реки, как будто призрачная река. Выйти солнце не спешило. В серо-зеленом свете кукуруза середины лета шевелилась от первого ветра, а окрестности смотрелись печально и безлюдно. «Ты в колледж ходил?» — спросил мальчишка. «А что?» «Да ничего, просто спросил. Джин говорит, ты правда умный». «Кто? Хэрогейт?» «Ага». «Ну, некоторые поумнее других». «В смысле? Джин не умный?» «Нет, он сильно умный. Чтоб знать, кто умный, а кто нет, нужно самому быть умным». «Я б ни почем не прикинул, что ты особо умный». «Ну вот, пожалуйста», — сказал Сатри. Выглядел он озадаченным. «Старина Джин приходил тут вынюхивать насчет Уонды», — сказал он. «Мама его прогнала. У тебя девушка есть?» «Нет. Раньше была, но я забыл, куда ее положил». С минуту мальчишка тупо смотрел на него, а потом хлопнул себя по колену и загреготал. «Ох», — сказал он, — «вот это хорошо», — сказанул. «Сколько нам еще плыть?» «Сначала до галопов, а потом дальше спустимся до перекатов дикого быка». «Галопы?» «Это следующая ближняя отмель. Недалеко. Говоришь, никогда раньше не ракушничал?» «Нет». «Делать нечего. Вон Андатра!» Сатри обернулся. Зарю преодолевал вброд темный контур, черный нос в клине речной воды. «Как только мех созреет, я сюда вернусь с ловушками». Сатри кивнул, легко продвигаясь, уключены поскрипывали, а лени клечевки болтались у мальчишки за головой, словно шторка из бус. Взошло солнце. Из деревьев оно выбурило зелено-золотой свет, и силуэт Сатри лег долгим и узким вдоль реки среди теней от клечевки, как гребущая марионетка. Он повернул ялик сильнее к берегу. Мальчишка склонился, вглядываясь в воду. На ясных мелководьях чукчаны тянулись от камней вслед за своими ртами с белой каймой, будто трепетали мягкие вымпелы. Мальчишка вытащил из заднего кармана пустой резиновый фонарик и, макнув линзу в воду, посмотрел сквозь выпотрошенный ствол на рыбий мир внизу. «Ракушек там видишь?» — спросил Сатри. «Мы до них еще не доплыли», — ответил мальчишка. «Бож могущий! Ну и сом там!» «Глубоко?» «Вон пошла иловая черепаха!» Сатри налег на весла. «Может, дашь глянуть?» — сказал он. Мальчишка поднял голову. «Дай глянуть, — говорю». «Ну, а то». Сатри потабанил и взял у мальчишки трубку и перегнулся с нею через борт. Мимо пронесло высокий крутой валун, обернутый в пузырьки. Вращаясь, крапчатые плиты опускались в глубины сумрачного нефрита, где над холодным сланцевым дном реки свивались тусклые стайки рыб. За кабелем в оплетке среди камней по реке тащились лохмотья мягко-зеленой слизи. «Не вижу никаких ракушек», — сказал он. Мальчишка глянул вдоль реки. «Лучше смотри», — ответил он. «Сейчас начнутся». Он снова нагнулся. На дне реки лежало целое дерево глубоко в омуте, тусклый кряж, на котором покачивались волокна мха, а под ним выжидал черный окунь. Песчаное дно покато уходило прочь. Голанили толстые чукучаны. В стекле наверх вскатилась тучка пузырьков и расчистилась, и камни побледней обтекла холодная зеленая гладь вокруг речных камней и сланцевых полок, мягко обточенных. Ниже лежал пласт черных ракушек. «Вот, появились какие-то!» Он услышал, как за борт с плеском скинули кляч. Лодку качнуло, и она выправилась, когда мальчишка встал, и лицо Сатри макнулось в воду. Он поднял голову и вытряс воду из стекла и снова нагнулся посмотреть. По течению раскачивались длинные зелено-бурые водоросли, и смутно сквозь движущуюся толщу воды он различал гряды ракушек. Стройная их колония темнела и подрагивала среди камней своими бледными щелями, дыша, закрываясь, медленно складываясь веерами, створчатые сгустки плоти в их твердынях чешковидного перламутра. От тени ялика, словно от обмахивавшей их полости ночи, они закрывались. «Много там?» «Сколько-то?» Дно отвалилось прочь в матовый зеленый сумрак. Лодка медленно вращалась. Сатри выпрямился и взялся за весла и выправил ялик. «Тут глубжеет», — сказал мальчишка. «Ага. Мы еще дальше пойдем». «Ладно. Может, вернешь трубку-то?» «Ладно». Они спустились по реке еще на четверть мили. Мальчишка осматривал дно, Сатри на веслах. Они выплыли на долгую тягучую глиссаду и, раскачиваясь, спустились по перекату в стремнину. Мальчишка поднял голову, с чубчика у него капало. «Сейчас мы их зацепим!» — крикнул он. Сатри веслами уравновесил лодку. Когда выплыли на медленную воду в изножье прогона среди плавника и безмятежной накипи, мальчишка встал на трансе и потащил кляч на борт и развесил его, каплющий, на стойках с парой дюжин черных ракушек, уцепившихся за лини. Они покачивались и вращались, и щелкали, и мальчишка вытащил громадную латунную поварскую ложку и принялся отколупывать их, поддевая. Через считанные минуты они лежали на днище ялика, как камни, а мальчишка снова скинул кляч за борт. Повернулся к Сатри, а тот табанил веслами, чтобы удержаться в течении. Лицо у него раскраснелось, дышал он прерывисто. «Вот так мы это и делаем», — просипел он. «Это хороший улов на проходку». «Не больше среднего. Я видал, как подымаются груженные сплошняком. У нас с папаней такие закидушки были, что мы их и поднять не могли». «А зачем другой кляч?» «Меняешь. Полный кляч вешаешь, а другой закидываешь». «Что ж тогда ты второй не сбросил?» Мальчишка снова наблюдал за речным дном. Одной рукой он взмахнул в воздухе, так, словно отмахивался от темы. «Просто хотел тебе показать, как лини счищать», — сказал он. Сатри отвел лодку от рябой бочаги в реке, и они вновь пошли качаться на отмелях. Солнце уже поднялось хорошенько, день теплел. Руки его на веслах ощущались клешнями. Их вымыло на короткую воду, где гравийная коса шла чуть ли не до середины реки, и мальчишка вытянул кляч снова и подвесил его, каплющий и щелкающий от ракушек на рогатины. Они с Сатри взглянули друг на друга. «Тут шик-блеск есть», — сказал мальчишка. Сатри кивнул. «Есть и размером с твою ладонь». «Давай развернемся и еще по этой грядке пройдем». Сатри взглянул вверх по реке с сомнением. «Чем тут, лучше не найдешь». Он развернул ялик и уперся ногами покрепче и вгрызся в реку. Поднимались они вдоль внутреннего откоса. Добравшись до верховья глиссады, он поставил лодку в течение и косо развернулся через пробег, пока мальчишка закидывал пустой кляч. «Как-то раз я так кинул, что крючок мне за ухо цепанул, и меня чуть было с собой не уволок». «Далеко вниз зайдем?» — спросил Сатри. «В смысле, сегодня вечером?» «Да». «Дойдем до дикого быка, как папаня сказал». «Кто к черту обратно грести будет?» Мальчишка сощурился ему на солнышке, ложка в руке занесена над ракушкой, ракушки на дне ялика сохнут на солнце до серого цвета сланца. «Ты еще не выдохся же, правда?» — сказал он. «Я на этой чертяке уже два дня гребу. Как ты думаешь?» «Ну, бля, я с тобой поменяюсь на обратном пути. Тут не так уж и далеко». До отмелей они доплыли вскоре после полудня. Мальчишка завалил в лодку последний кляч с ракушками и счистил их с крючков, мокрые и постукивающие поверх груды в ялике. А Сатри встал на одно весло, чтобы повернуть их к берегу. Лодка едва двигалась, так как глубоко осела она в воду от своего груза. Лопатка была всего одна, а у нее старый самодельный хвост где-то фут длиной, но никакой другой рукоятки. Сатри поставил мальчишку выгребать ракушки из лодки на берег, а сам прошел через лесок, пока не отыскал хорошее тенистое дерево, и не лег под него навзничь, а в скорости и уснул. Разбудили его крики откуда-то от реки. Сатри пришло в голову, что они с мальчишкой даже не знали, как звать друг друга. Он встал и пошел через заросли. «Эй!» — кричал мальчишка. «Ладно, ладно! Гиена клятая, куда ты запропастился? Не стану я тут один лопатой махать!» Сатри взял у него лопатку и шагнул в ялик. «Я думал, ты начисто сбежал», — сказал мальчишка. «Меня Сатри звать». «Ага, я знаю». «А тебя как?» «Уиллард». «Уиллард. Ладно, Уиллард». «Что, ладно?» Сатри поднял лопатку ракушек и посмотрел на мальчишку. На солнце было жарко. Мальчишка, стоявший перед ним в смердевшей своей робе, выглядел бледным и жалким, и слегка злонамеренным. «Просто ладно, Уиллард», — сказал он. До лагеря они догребали в сумерках, сидя бок о бок на банке ялика, каждый с веслом в обеих руках. Сатри проковылял вверх по берегу с концом и привязался, и подошел к костру, и сел, уставился в него. Из-под навеса возник Рис в одном из подним. «Это вы, что ли?» — спросил он. «Ага». «Где были?» Сатри не ответил. Снизу пришел мальчишка и теперь озирался. «Где вы это были?» — спросил у него мужчина. «Где все?» — спросил мальчишка. «Ушли на собрание. Вы где были?» «Есть что пожрать?» — спросил Сатри. «Там вон белая фасоль и кукурузный хлеб на сковородке». «А лук есть?» — спросил мальчишка. «Нету», — ответил Рис. Он подошел туда, где на доске, вытянув перед собой ноги, сидел Сатри. «Есть хоть толк какой-нибудь?» — спросил он. «Его спроси», — ответил Сатри. «Как у вас вообще успехи?» «Нормально у нас. А молока нету?» «Нету». «Бля», — сказал мальчишка. «Что?» «Я сказал ля-ля». «Смотри у меня». «Вы как себе нагребли?» «Сколько в лодку поместилось? А у вас как?» «У нас нормально». Сатри взял себе тарелку и ложкой накладывал в нее из котелка. «А кофе есть?» — спросил он. «Нет, нету». Он угрюмо уставился в огонь. «Нет, нету», — повторил он. Он лежал в своих одеялах на бугорке, когда они вернулись. Прошли по зарослям у реки, помахивая фонарем и распевая гимны. Он лежал и слушал это надвигавшееся менестрельство и наблюдал за тем, как из деревьев выезжает ввысь луна. Он проголодался, и у него ныли плечи. Веки у него были словно в пружинках. Он не мог придавить их, чтобы закрылись. Немного погодя, он встал. Одна девчонка шла к реке, и он позвал ее. «Эй!» — сказал он. «Там есть что-нибудь поесть?» Миг все было тихо. Вновь раскочегарили костер, и пламя там под камнями вселяло какую-то надежду. «Нет, нету», — ответила она. Наутро они встали в какой-то дымчатый час и принялись облачаться в чокнутые церковные ситцевые наряды. Его не разбудили. Он приподнял край одеяла и выглянул. Между досок освещенного сарая ему были видны тощие вспышки белой плоти, будто птички трепетали. Девчонки вышли в своих платьях, пошитых под копирку, а мальчишка вынырнул из зарослей неуклюже и выглядел при этом неприветливо, насупленно и странно, словно малолетний извращенец. Все двинулись вверх по реке через лес, и Сатри сел в своем одеяле, чтобы лучше разглядеть это зрелище. Не было их весь день. Он забрался в сарай и поискал среди кухонных припасов в мешанине пожитков, но ничего съестного не нашел, кроме кукурузной муки да горсти белой фасоли, оставленной размокать. Развел костер и поставил на него фасоль, и отошел к реке посмотреть на ялики. Присел на корточки и стал швыряться камешками в водяных пауков, рассекавших по рябой реке. Днем он посидел в прохладе под откосом. С юга надвигались летние грозовые тучи. Он оперся спиной на скальный уступ. В суглинке, словно каменные инструменты, торчали зазубренные лезвия сланца и гравия, следы мышей или бурундуков, несколько сухих и безмякотных ореховых скорлупок, темный каменный диск. Он дотянулся и подобрал его. В руке его резной горжет. Большим пальцем он соскреб глину с лицевой стороны и разглядел двух стоящих на дыбах богов, спина к спине, с накрашенными глазами и в шлемах с плюмажами. Ночные браслеты в блестках подняты в танце. Они держали скипетры с птичьими головами, каждый воздет. Сатри поплевал на диск и вытер его о штанину джинсов и вновь смотрелся. Таинственный подарок от исчезнувшей расы. На хладный миг в дождливом воздухе шевельнулся дух порядка постарше. Веточкой он вычистил каждую линию и бороздку, а слюной и полой рубашки надраил камень, держа его прохладную линзу в чашке своего языка, тщательно его высушивая. Серый и чуждый камень, таких он и не видал никогда. Он снял ремень и карманным ножом отрезал тонкую ленточку кожи и продел ее в отверстие в горжете, и завязал узелок и надел себе на шею. На груди его тот лег прохладно и гладко. Артефакт зари, где по железному пейзажу влеклись сумерки. Он сидел на бревне и вырезал из ивовой палочки свистульку, когда семейство вернулось со службы. Он смотрел, как подходят по зарослям все шестеро индейским гуськом. Когда все прошли мимо и дальше к лагерю, он встал, сложил и убрал нож и двинулся за ними. «Вон он идет!» — пропел Рис. «Ага», — откликнулся Сатри. «Мы видели, что ты спал, когда уходили утром. Не хотели тебя тормошить». Женщины ушли в сарай переодеться из нарядного, а Рис уселся под своим деревом, как был в костюме. Сатри припал перед ним на одно колено и пригвоздил голодным взглядом. «Слушай», — сказал он, — «не хочу никого тут этим доставать, но когда к черту мы тут едим?» «Я рад, что ты меня про это спросил», — ответил Рис. «Кому-то надо сходить в магаз, и я тут как раз подумал, не мог бы ты взять мальчишку и туда сбегать». «Вы же все только что оттуда». «Это да. Но чтоб не раз так, если не дошел я туда и не сообразил, что денег-то с собой не взял. И подумал я про это в аккурат, когда в церкву заходили. Я-то собирался». «Ладно», — сказал Сатри. Он протянул ладонь. «Давай денег возьму». Рис чуть приподнялся и подался к нему от своего дерева. Заговорил очень тихо. «А об этом я хотел с тобой поговорить», — сказал он. Сатри с минуту пялился на него, а потом поднялся и встал, глядя на какой-то пейзаж поярче за ними всеми. «Слышь?» — говорил Рис. Он дергал Сатри за штанину. Сатри сделал шаг прочь. «Слышь? Тут вот оно что! У нас столько расходов было на обустройство лагеря и подготовку всего, знаешь? Мы тут 2 недели уже торчим, и ничего, кроме одних расходов. Тут неизбежно поиздержишься чутка. А раз ты напарник, настоящий, знаешь, напарник, вот я и подумал, что мы б могли расходы немножко поделить, пока не продадим нам груз. И я б тогда с тобой рассчитался, сам понимаешь». «А что бы к черту ты стал делать, если б я не появился, когда приплыл?» «Так а что тут? Наверняка бы что-нибудь спроворилось. Всегда так бывает. Слышь?» Сатри вывернул карманы и собрал все, что у него имелось. Пара долларов и немножко мелочи. Скинул деньги на землю перед Рисом. «Сколько, прикидываешь, на вот это нам можно будет питаться?» — спросил он. «Можно что-то раздобыть». Он посмотрел на валявшиеся смятые деньги. Потыкал в них, как будто там что-то сдохло. «Тут же немного, а?» — сказал он. «Нет», — ответил Сатри. «Уж точно к черту немного». «И больше у тебя ничего нет?» Рис прищурился, глядя на Сатри. «Это все». Он почесал голову. «Ну, — сказал он, — слышь?» «Слушаю». «А давайте вы с мальчишкой сгоняете туда и купите нам немного хлеба и чутка мясной нарезки. Тут есть кукурузная мука и немного фасоли. Спроси старуху, чего ей прям позарез надо. Возьми кварту молока, если сможешь. Сам знаешь». Сатри убрел искать мальчишку. «Я ж только что оттуда», — сказал мальчишка. «Ну так подымай свою жопу, потому что ты опять туда идешь». «И вовсе не надо ругаться», — сказал мальчишка. «Воскресенье же, и все такое». Ушли вверх по тропе через заросли. Она ему составила список, убористые каракули на клочке бумажного пакета. Он скомкал его в кулаке и метнул в кусты. Через заросли шли с полчаса и выбрели на старую макадамовую дорогу, полузаросшую клочками травы, деревцами. По ней двинулись, по ее покосившимся плитам, через местность искажавшуюся и осоловелую в парной жаре. Миновали развалины старого мотеля, сломанная вывеска со старейшей краской, выводок крохотных хижин, тихонько ржавевших в купе сосен. Когда вышли на шоссе, Сатри разглядел на взгорке общинку на перекрестке — горсть домов и оштукатуренную придорожную бакалею с заправочной колонкой. Он пересек гравийную площадку перед входом и вошел в лавку. Старые знакомые запахи. Взял пинту шоколадного молока из охладителя и выпил. «Газировки нам возьмешь?» — спросил мальчишка. «Бери». «Давай еще пару кексов нам возьмем и ничего об этом не скажем». Сатри посмотрел на него. Он шарил среди бутылок на стеллаже с напитками. «Это РК вот холодная?» — окликнул он. Сатри подошел к мясному прилавку. «Вам чего?» — спросил лавочник, появляясь за прилавком и снимая с гвоздя фартук. «Нарежьте мне пару фунтов вон той вареной колбасы», — сказал Сатри. Тот повесил фартук обратно. «И потоньше», — сказал Сатри. Он взял сыру и хлеба, жестянку овсяных хлопьев и две кварты молока, а еще луку. Когда лавочник подсчитал общую стоимость, осталось 40 центов. Сатри посмотрел на ряды кофе в мешочках у лавочника над головой. Тот повернулся посмотреть с ним вместе. «Какой у вас самый дешевый?» «Ну-ка, сейчас глянем. Самый дешевый у меня — поджарый Джим». «Поджарый Джим?» «Поджарый Джим». «Сколько?» 39 центов». «Давайте и его». Торговец снял с полки мешок и поставил на прилавок. Тот был пылен, и он на него подул, и чуть обмахнул, прежде чем поднять и сунуть в бакалейный пакет. «Нормально», — сказал Сатри. Сгреб пакет с прилавка и отдал его мальчишке, и они ушли. Вернулись уже вечером. Сатри спустился и сидел в темноте у реки, пока не сготовился ужин. Свет от кухонного костерка сочинял у него за спиной на откосе представление театра теней из первобытной жизни. Он кидал маленькие круглые галыши в реку, словно кормил ее. Поели сэндвичи с жареной колбасой и белую фасоль. Сатри подошел к костру со своей кружкой и протянул ее. Старуха сняла с котелка крышку и понюхала. Сатри не сводил с нее глаз. Заплетенные перлини волос, стягивавшие ей тощий серый череп. Фартук она подхватила одной рукой, чтобы взяться за котелок и налить из него горячий черный кофе. Сатри вернулся к тому ящику, на котором сидел, и помешал кофе и сунул ложку себе под манжету для сохранности. И поднес кружку ко рту и отхлебнул. Посидел очень спокойно, затем повернулся и выплюнул кофе на землю. «Боже правый!» — сказал он. «Что такое?» — спросил Рис. «Что случилось с этим кофе?» «Я его вообще не пил». Сатри обмахнул носом обод кружки, а затем выплеснул из нее кофе и продолжал есть. Рис вытер рот о колено и поднялся. Вернулся с кружкой кофе и встал над Сатри, дуя на нее, а потом отхлебнул. «Что это за срань?» — спросил он. «Черт его знает! Поджарый Джим! Вот как называется!» Рис сделал еще глоток, а затем вылил все наземь. «Не знаю, что это», — сказал он, — «но это не кофе». Девушка сидела по другую сторону от костра, откинула черные волосы. «Что ты сделала с кофе, мама?» — крикнула она. Рис повернулся к огню. Упаковку поднесли поближе, пытаясь прочесть, что там написано. Рис вылил весь кофе. Начали пререкаться. «Сатри, что это за срань?» «Да не знаю я. Покупал как кофе». «От нее кофе даже не пахнет!» «Они как пить дать высыпали кофе из мешка и набили его сухими листьями или еще чем», — сказала женщина, кивая и озираясь. «Принеси-ка мне кружку, Уиллард», — позвала девушка. Рис бросил на нее косой взгляд. «Может быть, отрава?» — сказал он. «Положи туда яичную скорлупу, мама», — крикнула девушка. «Станет лучше!» «Где она скорлупу возьмет, тупица? Яиц-то нету!» Женщина дотянулась и отвесила мальчишке подзатыльник. «Ай!» — сказал мальчишка. «А ты за языком своим следи, когда с сестрой разговариваешь!» Его разбудило перед самым рассветом. В темноте что-то шевелилось. Он взял фонарик и направил его вдоль деревьев, пока луч не увалился призраком в темные поля ниже по реке. Он покачал им к зарослям и обратно. Наблюдала в ночи дюжина жарких глаз, попарно и случайно. Он подержал свет над головой, чтобы попытаться увидеть очертания за ними, но ничего не показывалось, кроме глаз. Моргали, открываясь и закрываясь, либо закатывались и возникали вновь, когда поворачивались головы. Все они были на разной высоте, и он напряг память, пытаясь вспомнить, что бывает таких случайных размеров. Затем одна пара глаз поднялась вертикально футов на 5, а другая медленно опустилась на землю. Там зловещие карлики с самовратическими глазными яблоками боком сидят на доске-качелях. Подниматься и опускаться начали и другие. Коровы. Он сам с собой согласился. Это же коровы. Выключил фонарик и снова лег. Теперь он чуял их на прохладном ветерке от речных верховий, сладковатый запах травы и молока. Влажный воздух отягощался всякими ароматами. У пса это видно по глазам, когда он разбирается в таком, проверяя ветер. И Сатри пахло водой в реке, и росой в траве, и влажным глинистым сланцем обрыва. Небо затянуто, и никакие звезды не донимали Сатри своими таинствами пространства и времени. Он закрыл глаза. Наутро отвезли женщин ниже по реке, чтоб те чистили там ракушки, девчонки хихикали, старуха нервно вцепилась в борта лодки и взирала, прикрыв глаза на проплывавший мимо берег. Тем вечером после ужина он спустился к реке с куском мыла и сел голый в воду у гравийной косы. Постирал одежду и вымылся, и развесил одежду на дереве, и взял полотенце, и вытерся, и сел в одеялах. Немного погодя, через заросли на цыпочках спустился Рис, тихонько зовя его. «Я тут!» — отозвался Сатри. Тот присел перед ним, оглянулся через плечо на лагерь. «Что такое?» — спросил Сатри. «Нам надо в город». «Ладно». «Я прикинул, что нам лучше просто двинуть утром и развязаться с этим». Сатри кивнул. «Я было хотел маму с Уондой отпустить, но на женщин в делах полагаться нельзя. Как думаешь?» «Меня до чертиков устраивает». Рис перевел взгляд на костер, потом обратно. «Меня тоже до чертиков устраивает», — прошипел он. «Если я не нажрусь, то в Техасе коровы не водятся. Ты в Ньюпорте бывал?» «В последнее время нет». «Господи, да там повсюду дичайшие штучки бегают. На это стоит поглядеть». «Правда, что ли?» «А то!» Старик еще раз проверил, как там в лагере, и склонился к уху Сатри. «Мы туда поедем, Сат, догоним там одну другую и херов им посунем». Он размашисто подмигнул и поднес палец к губам. Тронулись рано поутру, 2 дня спустя. Всю ночь шел дождь, и машины двигались по длинной черной дороге, как моторные лодки. Именовали их и удалялись в покровах пара. Немного погодя, остановился старик в модели А, и они доехали до Дендриджа. Старик помалкивал. Втроем, нахохлившись на переднем сиденье, словно марионетки, они смотрели, как над плавными просторами разражается летнее утро. Из Дендриджа в Ньюпорт подъехали на грузовике. На платформе у него стоял трактор и все время сдвигался в своих цепях. Поэтому, вдруг эта штуковина оторвется, путешественники отпрядывали к кольям боковин, а волосы им раздувало ветром. До Ньюпорта доехали к полудню и спустились на жаркую улицу, моргая и встрепанные. Ювелир сидел в проволочной клетке в передней части своей лавки, и похоже было, что в глаз ему вкручена банка с понюшкой. Вдвоем они встали у окошка и подождали. «Да?» — сказал ювелир. Головы не поднял. Рис положил на прилавок жемчужину. Ювелир поднял голову и шмыгнул носом, вынул стекло из глаза и нацепил очки. Протянул руку и подобрал жемчужину. Покатал ее между большим и указательным пальцами и посмотрел на нее и положил обратно. Снял очки и снова вставил в глаз стекло и вновь склонился над работой. «Не пригодится», — сказал он. Рис смущенно подмигнул Сатри. Извлек из своего кисета для мелочи еще одну драгоценность и положил возле первой, крупнее и круглее. «Эй!» — сказал он. Ювелир отложил в сторону штычок, которым перебирал что-то в крышке коробки, посмотрел на 2 жемчужины перед собой и перевел взгляд на Риса. «Не пригодится!» Рис, между тем, выудил лучшую жемчужину и вот ее протянул, не выпуская из чумазой ладони. «Это, наверное, тоже не пригодится», — торжествующе произнес он. Ювелир извлек стекло и вновь пристроил на нос очки. К жемчужине он не потянулся. Казалось, он просто хочет получше рассмотреть этих двоих. «Валяйте», — сказал Рис, ухмыляясь и покачивая жемчужиной. «Парни», — сказал ювелир, — «эти штуки ничего не стоят». «Они жемчуг», — сказал Сатри. «Теннессийский жемчуг!» «Черт, но ведь должны же они что-то стоить!» «Ну, как не жаль мне это вам говорить, но они ни никеля не стоят. О, ну, может, вы кого и найдете, кому занадобится. Как сувенир или что-то. Я знал людей, плативших $3-4 за очень славную. Они ее хотели в булавку вставить или еще что-то. Но у вас таких может целая обувная коробка быть, а я за них и дайма не дам». Рис все еще протягивал жемчужину. Повернулся к Сатри. «Он считает, что мы раньше никогда не торговали, кажись». Ювелир снял очки и готовился снова глядеть в свое стекло. «Мы, может, и селяне с виду, но соображаем», — сказал ему Рис. «Пойдем, Рис». «Приятнее этой вот вы и не видали». Ювелир со своим моноклем снова склонился к работе. Сатри взял старика за руку и вывел его за дверь. Рис рассматривал свою лучшую жемчужину, выискивая в ней хоть какой-нибудь незамеченный изъян. На улице Сатри развернул его и взял за плечо. «Что это за чертовня? По-моему, ты говорил, что эта большая жемчужина стоит $10». «Бля, Сат, не обращай на него внимания, он в этом вообще не разбирается». Сатри показал на витринное стекло. «Он ювелир, к черту! Ты что, вывеску не видишь? Что это за ахинея? Он не разбирается!» «Он просто сам себя перехитрил! Вот что он сделал! Хочет, чтоб мы ему эти клятые жемчужины просто так отдали! Я и раньше уже торговался с этими хитрованными сукиными сынами, Сад! Я их знаю!» «Дай-ка мне на них посмотреть!» Рис протянул ему жемчужины. Сатри оглядел их со всех сторон в жестком полуденном свете. Смотрелись они жемчугом, сероватым, чуть бесформенным. «Черт, должны же они что-то стоить», — сказал он. Рис забрал у него жемчуг. «Конечно стоят», — сказал он. «Думаешь, я ни черта не смыслю?» «Ты сколько их уже продал?» «Нормально так я их уже продал. Сколько-то?» «Сколько?» «Ну...» «Одну в прошлом году за $4». «Кому?» «Просто кому-то». Сатри стоял, глядел в землю и качал головой. Немного погодя поднял взгляд. «Ну, давай попробуем где-нибудь еще», — сказал он. Они обошли троих ювелиров и два ломбарда и снова стояли на улице. На тротуар кренились тени, день стал прохладней. «Теперь что?» — спросил Сатри. «Дай-ка подумаю», — ответил Рис. «Только это нам и надо». «Мы не пробовали бильярдную». «Бильярдную?» «Ага». Сатри повернулся и пошел прочь по улице. Рис догнал его и пристроился к локтю со своими планами и объяснениями. Сатри оборотился. «Сколько у тебя при себе денег?» Тот остановился. «Ладно тебе, сколько?» «Чего там, Сат? Знаешь же, что нет у меня никаких денег!» «Не дайма?» «Да нет же!» «Ну, у меня осталось 15 центов, и я иду вот сюда за кофе и пончиком. Можешь посидеть и посмотреть, если хочешь, а потом лучше выйти на чертову дорогу, пока не стемнело, и поймать себе попутку отсюда». «Черт, Сат, нельзя же возвращаться с пустыми руками!» Но Сатри уже шагнул на проезжую часть. Рис провожал его взглядом, пока он пересекал дорогу и входил в кафе на другой стороне. Входя, Сатри одолжился газеты из стопки у кассы и сел у стойки. Толстяк спросил, чего ему. «Кофе». Он написал на квитке. «Пончики у вас есть?» «Простой или шоколадный?» «Шоколадный». Он и это записал. Сатри выгнул шею разглядеть цену. Толстяк ушел вдоль стойки, и Сатри развернул газету. Он выпил 3 чашки кофе и прочел газету от начала до конца. Наконец сложил ее и прошел к переду кафе и расплатился по счету, положил газету на место и вышел. Стоял на улице, ковыряя в зубах и глядя туда и сюда. Прождал добрую часть часа. Лавки закрывались. Он оглядел гаснувшее солнце. «Вот сукин сын», — сказал он. Он проходил мимо маленького кафе, когда что-то в одной фигуре остановило его. Сделал шаг назад и вгляделся сквозь стекло. В кабинке столового зальчика сидел Рис. Намазывал маслом здоровенные куски кукурузного хлеба. Перед ним стояла тарелка со стейком с подливой, мятой картошкой и фасолью. По коридору к нему прошаркала официантка с высокой кружкой кофе. Рис поднял голову, чтобы сказать ей что-то приятное. Глаза его отвлеклись от нее на хмурую физиономию в окне, и он как бы чуть подскочил на сиденье, а потом ухмыльнулся и помахал. Сатри распахнул дверь и прошагал по проходу. «Эй, Сат! Ты куда к черту запропастился? Я тебя везде искал!» «Еще бы! Откуда у тебя деньги? Мне казалось, ты без гроша!» «Усаживайся! Усаживайся! Милочка!» Он поднял руку, показал на голову Сатри. «Принеси ему, чего захочет! Как же я рад, что нашел тебя! Вот, скажи ей, чего хочешь!» «Я ничего к черту не хочу! Послушай!» «И вовсе не надо тут ругаться!» — сказала официантка. Сатри не обратил на нее внимания. Он нагнулся к рису, который загружал себе в пасть полную вилку стейка. «Ты меня с ума сводишь», — сказал он. «Милочка, принеси ему чашку кофе». «Не хочу я никакой бляшки чать кофе. Слушай, рис!» Тот опустил голову и клоунски причудливо ему подмигнул и кивнул. «Продал», — шепнул он. «Гля сюда». «На что глядеть?» «Сюда, вниз, глянь!» Сатри пришлось отогнуться и заглянуть под стол, где этот ухмыляющийся дурень держал в кулаке двадцатку так, что виден был только уголок. «Ты ее зачем к черту прячешь? Подделка, что ли?» «Тш! Нет, сынок, к черту! Годное, как золото!» «Ты кого по башке пристукнул?» «Корешила! Мы это отнесем туда, где в тун играют!» «И вернемся кое с какими настоящими деньгами. Лучше отволочь свои жопы на автостанцию, вот что нам надо сделать. Милочка, принеси ему чашку кофе». «Он же сказал, что не хочет». Сатри обмяк в кабинке. «Все равно неси», — сказал Рис, помахивая куском кукурузного хлеба. «Выпьет». Они стояли на улице под фонариками. Городок обуяла смертельная тишь. «Вот бы не лето сейчас. Можно было б на петушиные бои пойти», — сказал Рис. Цыкнул зубами и оглядел улицу в оба конца. «Надо нам чертово такси найти». Он похлопал себя по пузику и рыгнул, и прищурился. «Дай мне никель, я зайду и вызову». Рис легко выделил монету. У Сатри был вид холеного терпения. Он вошел и вызвал такси. Когда приехала, Рис открыл переднюю дверцу и запрыгнул внутрь и стал громко шептаться с таксистом. Сатри влез назад и захлопнул дверцу. «Давайте я вас, парни, отвезу в зеленую комнату», — говорил таксист. «Там можно добыть все, что хотите». «Что скажешь, Сат?» Сатри глянул в затылок Рису, а затем просто посмотрел в окно. «Конечно, можете поехать, куда желаете», — сказал таксист. «Вот это к дьяволу точно», — сказал Рис. «Когда у тебя в придачу еще и деньги есть». Он повернулся и одарил Сатри пошлой ухмылкой. «А вам какого виски надо, ребятки? Марочного или настоящего годного самогона? А он взаправду, что надо, годный?» «Марочного», — ответил сзади Сатри. Поехали по узким задним улочкам в потьмах поры ужина в городке, мимо света в окнах за занавесками, где, собравшись, сидели семейства. Сатри откатил окошко и вдыхал воздух, весь полный цветений. Таксист подвез их по гравийной дорожке к задам старого дома. С голой ночи над ними свисала горевшая желтым лампочка. Таксист выбрался, и от двери подошел человек, и они вдвоем пересекли двор и скрылись за гаражом. А когда вернулись, таксист держал у ляжки пинту виски. Сел в машину и подсунул виски Рису. Тот подержал ее против света и профессионально изучил этикетку, отвинчивая колпачок. Покатились обратно по дорожке, а голова Риса оставалась запрокинута, а донышко бутылки стояло прямо торчком. «Хлебника!» — просипел он, суя бутылку Сатри через спинку сиденья. Сатри отпил и передал ее обратно. Рис поднял бутылку и рассмотрел, и подсунул таксисту под самый подбородок. «На-ка, тоже хлебник, Рифан!» — сказал он. Таксист ответил, что на службе не пьет. Они проехали по улочкам и выбрались на шоссе, Рис и Сатри передавали бутылку друг другу, а Рис излагал таксисту свою историю, ни единая часть которой даже смутно не была правдой. «Так, говорите, никогда не бывали в зеленой комнате?» — спросил таксист. «Мы давно тут не были», — ответил Рис. «У них там старушонки сейчас есть, так все вам сделают. Глянуть на вас не успеют, а уж петушка сосут». Рис с живостью пихал локтем темноту такси у себя за спиной. «Слыхал, Сад?» — сказал он. По шоссе проехали несколько миль и свернули на боковую дорогу, которая некогда тоже была шоссейкой. На горке виднелось приземистое здание из шлакоблоков, по крыше его шла неоновая окантовка. Окна закрашены черным, а одно стояло разбитым и заделанным привинченными деревянными брусками. На проезде торчал железный столб, из салинга его свисала вывеска пива, а на гравии запарковалось с полсотни машин. Таксист включил потолочный свет и посмотрел на Риса. «Что мы тебе должны, Корифан?» «Давайте пятерку, покроет и виски, и все». Рис расплатился, и они вышли на гравий. Такси развернулось в тучи пыли и летящих камешков и возвратилось на шоссе. Рис заправил рубашку и поддернул штаны и схватился за ручку, чтобы войти, но дверь была заперта. «Звонок нажми», — посоветовал Сатри. Тот нажал на кнопку, и дверь чуть ли не сразу открылась, и на них посмотрел человек и сделал шаг назад, и они вошли. Бетонный пол, бар под ковой, обитый черным пластиком с подложкой, вырвиглазный музыкальный автомат, игравший кантри-музыку. Несколько волооких шлюх в сценическом гриме и невероятных костюмах, бальных платьях, купальниках, атласных пижамах. Они околачивались возле стойки, они сидели в кабинках у стены, они отплясывали с клоунами, переодетыми в фермеров, деревянные клоунские танцы в сменявшихся огоньках музыкального автомата. За дверями в глубине Сатри различал дым еще гуще и зеленую байку игральных столов. «Разрази меня, Боже!» — с почтением произнес Рис. «Только глянь!» Сатри глядел. Он бывал в таких местах, но не совсем таких. Тут, казалось, искал выражение какой-то совершенно новый стиль. Подошли к бару, где их немедленно осадили шлюхи. Черноволосая девушка в шифроновом платье со шлейфом, тащившимся за нею по полу, сметая сигаретные окурки, взяла Сатри за локоть. «Здоров, красавчик», — сказала она. «Чего б ты мне выпить не взял?» Сатри заглянул сверху в пару громадных накрашенных глаз, с которых капала черная жижа. Пара совершенно круглых белых сисек перла из ее вечернего платья. «С этим тебе придется обратиться вот к этому дяде», — сказал он. «Он последний из крупных мотов». Она тотчас же отпустила Сатри и ухватилась за рисову руку, хотя на нем уже висели две другие девушки. «Здоров, красавчик», — сказала она. «Чего б ты мне выпить не взял?» «Я вам всем выпить возьму, как только за тутовым столом покончу», — воскликнул Рис. Буфетчик стоял наготове, и Сатри поднял руку и перехватил его взгляд. Тот дернул вверх подбородком узнать, чего Сату. «Бурбон с имбирным пивом», — сказал Сатри. «Вы это откуда, лапа?» — спросила блондинка, возникшая из дыма. Сатри посмотрел на нее. «С Кудыкиной горы». «Остряк-самоучка, значит, а?» Он наблюдал за Рисом за карточным столом, пока не надоело, а потом вернулся к бару. Но шлюхи там сгустились, и он взял себе выпить еще, и опять вернулся в игровой зал. Похоже, Рис выиграл каких-то денег, и Сатри постукал его по плечу, чтоб дал ему немного квартеров и даймов на игорные автоматы. Крупье приподнялся и пристально уставился на него и велел отойти от стола, если не играет. Через плечо Рис вручил ему $2, и Сатри принял деньги и ушел в другой зал и разменял их у дамы за карточным столиком у двери. Вдоль стен стояло 8 или 10 автоматов, и несколько молодых людей в темных габардиновых рубашках с чуть ли не нагло обритыми головами скармливали деньги шлюхам, а те кормили автоматы. Сатри выиграл $7 и вернулся к бару и заказал еще выпивки. Ему уже становилось немного пьяно. Он купил выпить черноволосой девушке, и та взяла его за руку, и они сели в кабинке у дальней стены, и она тут же заказала еще две выпивки у официантки, одетой в купальный костюм и черные чулки-сеточки. Черноволосая девушка положила руку на ногу Сатри и взяла его за шею и провела языком ему по горлу. Потом залезла языком ему в ухо и спросила, не хочет ли он уйти на зады. Покачиваясь, из дыма и гама выбрался Рис с накрашенной шлюхой-малолеткой под руку. У нее удалили глазной зуб, и улыбалась она с сигаретой во рту, чтобы прикрыть брешь. «Глянь-ка сюда, Сат!» «Здоров!» «Но не смазливенькая ли штучка, а?» Сатри улыбнулся. Рис держал ее за руку, наклонился к Сатри. «Слушай», — сказал он, — «ты ж не настучишь на парнягу, а?» «Может, и нет. Где виски?» «На! Гиена клятая! Возьми себе выпить!» Из роба он извлек бутылку и передал. «Табак ты тоже выращиваешь?» — спросила девушка. «Еще б», — ответил Сатри. Рис корчил причудливые гримасы и дергал Сатри плечом. Сатри вновь навернул колпачок на бутылку и выскользнул из кабинки. «Я на минуточку. Надо с напарником тут побеседовать», — сказал он девушке. Совещались они в нескольких шагах от стола. «Какие у нас скверные новости?» — сказал Сатри. «Хрен там скверные! Глянь сюда!» Он прикрывал устье своего кармана чашкой ладони, под которой, как ручная мышь, притаилась скатка купюр. «Корифан, я им там острого вставил», — сказал он. Висевшая на нем шлюха перегнулась через него, чтобы пошептать Сатри на ухо. «Тебе, Здорин, вон там бы замутить», — сказала она, кивая в сторону пухлой блондинки у стойки бара. «Она по-настоящему миленькая». «Нам себе надо еще бутылку виски добыть», — сказал Рис. И он, и она теперь переключились на сиплый сценический шепот, и Сатри пришлось склонять вперед голову, чтобы вообще их расслышать из подвоя электрических гитар из музыкального автомата. Тут старик схватил его за голову и притянул ее поближе, и прохрипел ему в самое ухо. «Валяй, зацепи ее, Сат! Мы строго им херов посунем!» Когда он проснулся, в домике зажегся свет, и в дверях стояли мужчина и девушка. «Это чертова Дорин все время своих чертовых полюбовников в домиках бросает», — сказала девушка. Сатри застонал и попробовал засунуть голову под подушку. «Эй!» — сказала девушка. «Тебе тут нельзя остаться!» Голова его лежала на краю тощего матраса. Он взглянул вниз. Пол был розовым линолеумом с зелеными и желтыми цветами. На нем стояли стакан и полупинтовая бутылка с выпивкой на донышке. Он дотянулся и взял бутылку и прижал ее к голой груди. «Эй!» — сказала девушка. «Ладно», — ответил Сатри. «Дайте одеться». В темноте он убрел через заросли. На шоссе ныли и умирали вдали шины грузовиков. Он упал во враг и выбрался, и снова пошел дальше. Когда проснулся, уже стоял день, а сам он лежал в поле. Он поднялся и посмотрел вдаль за осоку. По грунтовке там шли две маленькие девочки и собака. За ними в тряский бесформенный ад прочь расплывался прибитый солнцем пейзаж. Низкий серый амбар, изгородь. В молочае стояла тележка. Вон он, городок. Сатри поднялся на ноги и встал, покачиваясь, великая боль в глазных его яблоках и по всему черепу, словно давление морских глубин. Он заковылял через поля к придорожной таверне. Рис нашелся в разбитой машине за хижинами. Спал. Сатри бережно потряс его, чтобы тот проснулся в мире, которого не желал ни в малейшей его части. Старик упирался, отталкивал его и прятал голову в сгибе руки на пыльном прохудившемся сиденье. Сатри не мог не ухмыльнуться, хоть голова у него и разламывалась. «Давай уже», — сказал он. «Пойдем». Старик застонал. «Что?» — спросил Сатри. «Ты давай, а я потом. Скажешь им». «Ладно. Тебе удобно?» «Нормально мне». «Хочешь холодненького лимонаду глотнуть, пока я не ушел?» Открылся глаз. Затхлый выпотрошенный остов автомобиля вонял плесенью, потом и дешевым виски. В голое заднее окно все время влетали осы и пропадали сквозь щель в плафоне над головой. «Что?» — спросил Рис. «Я говорю, холодного лимонаду глотнуть не хочешь?» Старик попробовал увидеть, не шевеля головой, но ничего не вышло. «Жопа!» — сказал он. «Никакого лимонада у тебя нет!» Сатри потянул его за одну руку. «Пошли!» — сказал он, вытаскивая оттуда свою задницу. «И поехали!» Вспухшее лицо обратилось. «Ай, господи! Оставь ты меня тут в покое подыхать!» «Поехали, Рис!» «Мы где?» «Пошли!» Он с трудом приподнялся, озираясь. «Как ты себя чувствуешь, напарничек?» — спросил Сатри. Рис взглянул снизу на ухмыляющуюся физиономию Сатри. Прикрыл глаза рукой. «Где ты был?» — спросил он. «Пошли». Рис качнул головой. «Ух же мы оба хороши, а!» «У тебя выпить нигде не припрятано?» «Жопа!» «На!» Он опустил руки. Сатри протягивал ему почти пустую бутылку. «Ну, черт же драл бы, Сат!» — сказал он. Потянулся к бутылке обеими руками и открутил колпачок и выпил. «Оставь на донышке», — сказал Сатри. Рис закрыл глаза, весь сморщился и передернулся, и проглотил. Фукнул и поднял бутылку. «Черт бы драл!» — сказал он. «Я и не помню, чтоб вчера ночью это была такая гадость!» Сатри принял у него бутылку и дал стечь остатку в один уголок, а потом накренил бутылку и выпил, и метнул пустую тару через открытое окно в кусты. «Что ж», — сказал он, — «как считаешь, теперь получится?» «Попробуем!» Он мучительно выбрался из оставшейся без дверец машины и встал, щурясь на жару и малодовольный тем, что видел. «Где у них, по-твоему, тут в воскресенье пиво продается?» «Вероятно, прямо тут», — сказал Сатри, поведя подбородком в сторону таверны. Они прошли между хижин и проковыляли по пыльной пустоши гравия и мусора, вывалив языки, как собаки. Сатри постучал в дверь на задах заведения. Подождали. «Постучи опять, Сат!» Постучал. В боку здания резко отодвинулась створка, и наружу выглянул человек. «Вам чего, ребята?» — спросил он. «Холодное пиво есть?» «Оно все холодное. Вам какого?» «Нам какого?» — спросил Сатри. «Да любого к черту!» — ответил Рис. «Миллер есть?» «Сколько хотите. Шестерик?» Сатри посмотрел на Риса. Тот смотрел на него едва ли не ласково. Сатри спросил. «У тебя какие-нибудь деньги есть?» «Нет. А у тебя что, нету?» Он ощупал себя весь. «Не дайма, блять», — сказал он. Человек из шланбоя перевел взгляд с одного на другого. «Где эта жемчужина?» — спросил Сатри. Старик поднял ногу и опять поставил ее наземь. Привалился к стене здания и поднял ногу и сунул руку себе в носок. Извлек кисет. «Как так вышло, что они по-прежнему на тебе?» — сказал Сатри. «Тебе что, вчера ночью перепихона не перепало?» «Еще как ей кляту перепало! Но ботинки-то я не сымал!» Он распутал горловину кисета и выкатил наружу одну жемчужину. «Глянь-ка сюда!» — сказал он. «А это еще что такое?» — спросил человек из шланбоя. «Жемчуг! Давай, погляди хорошенько!» «Сукины вы сыны! А ну пошли прочь отседа!» — сказал человек и захлопнул окошечко. Они переглянулись, и Сатри присел на корточки в пыль среди сплющенных банок. «Жопа!» — сказал Рис. Сатри обхватил ладонями колени и покачал головой. «Торговцы мы просто остохренительные», — сказал он. «Ох, как я терпеть не могу такого вот сукина сына, кто ни шиша, ни в какой ценности не смыслит!» «Пошли отсюда к черту. Домой ехать долго». Когда входили по мосту через Голубинную реку в Ньюпорт, их миновал полицейский крейсер. Старик увидел, как они подъезжали. «Маши, как будто они тебя знают», — сказал он. «Ну нахуй», — ответил Сатри. Крейсер проехал мимо, и Рис замахал им изо всех сил. Крейсер остановился на краю моста и сдал назад и поравнялся с ними. Их оглядел жирный помощник. «Ты кому это, по-твоему, машешь, корешок?» Сатри застонал. Рис улыбнулся. «Мне показалось, вы один мой знакомый», — ответил он. «Да ну, может, вам бы в верхний город хотелось прокатиться и там познакомиться получше?» «Он ничего под этим в виду не имел, офицер». Помощник оглядел Сатри с ног до головы, маловато радости от такого зрелища. «Об этом мне судить», — сказал он. «Вы куда это направляетесь оба?» Они прикинули, что еще один неверный ответ — это все, что им позволит закон. Переглянулись. Сатри слышал реку под ними. Увидел, как ныряет в нее ласточкой, опрометью потерявшись, под серые вихрящиеся воды. Он слышал, как грубо с его распредвалом в холостую работает мотор крейсера. «Домой», — ответил он. Человек за рулем что-то сказал помощнику. Тот снова их оглядел. «Ну, — сказал он, — тогда вам бы лучше шевелиться поживей». «Так точно, сэр», — ответил Сатри. «Премного, ваш офицер», — сказал старик. Те отъехали и в конце моста развернулись и проехали мимо снова. Водитель глянул на них, проезжая, но оба смотрели в землю. «Сволочи», — сказал Сатри. «Я на минутку подумал, что нам конец». «Я ж знал, как с этим разобраться», — сказал Рис. «Я говорил тебе к черту не махать. И что это за херня еще, ваш офицер?» «Не знаю. Жопа, башка раскалывается». Он спотыкался дальше, держась обеими руками за макушку. Сатри взглянул на него с отвращением. «Лучше нам отсюда к черту убираться», — сказал он. «Через городок лучше не ходить». «Не волнуйся», — ответил Сатри, — «и не пойдем». Они свернули вдоль реки, и Сатри взял азимут по солнцу и проложил курс по местности, которому полагалось вывести их на шоссе по другую сторону городка. Они скорбно побрели по грунтовым проселкам и через поля. Прошли сквозь нахаловку, растянувшуюся вдоль края рукава. Никакой травы и всякого растущего вокруг ручья и по берегу больше нет, лишь голая грубая глина, а не земля, усыпанная отбросами, где только куры да шелудивые собаки. За ними немо наблюдали мертвенные и темноглазые люди, украдчиво и неотчетливо определенные в своих дверных проемах. Такая убогая публика, что среди них даже бурьян не растет. Рис кивал и здоровался с ними, но те просто пялились. Они пересекли пастбище, где граклы, синие с металлическим отливом на солнце, переворачивали высохшие коровьи лепешки, ища под ними червяков, и прошли мимо заднего края автомобильной свалки, а солнце жестко изнуряло, лупя по ним и рубероидной крыше сараюшки с запчастями и по нескончаемым бамперам и капотам раздолбанных машин, что валялись, коптя осиротелую краску в жарких сорняковых вонях. В итоге они потерялись на большом люцерновом поле. С трех сторон стояли леса, а с четвертой пришли они сами. «Куда теперь?» — спросил Рис. Сатри присел на корточки и взялся за голову. «Не скажет ли мне, пожалуйста, какой-нибудь сукин сын, что я тут делаю?»